Загреба, чуткий, привыкший хоть к негласному, но немедленному подчинению, наткнулся на глухую, враждебную, непримиримую волю. Это было так непривычно и ново для него, что он засмеялся, вздрагивая породистыми тонкими ноздрями. «Знаешь, Дерюгин, заходи ко мне сегодня вечером», — неожиданно предложил он. «Поговорим по-хорошему, не на ходу. Мне на склад пора запчасти на 13-й участок выдать». Захар знал, что соглашаться нельзя, что это ловушка. Но в голосе Загреба прозвучала неуловимая ирония, почти издевка, и Захар намеренно потянул предложенную нить. «Приходи часиком к 9. Посидим. Пиво сегодня свежего подбросили. У меня действительно разговор деловой есть». «Как? Не испугаешься?» В зеленовато-темных глазах Загреба что-то приоткрылось и потянуло этаким неприятным сквознячком. «Вон оно что! Первый заход не состоялся», — догадался Захар. «Теперь он полегоньку назад пятится, в нору убраться. Мне тоже вроде свободу отступиться дает. Молодец, пан учитель». «Приду». «Загреба», — неожиданно кивнул он. И еще раз что-то приоткрылось у Загреба в глазах. Но теперь это продлилось дольше. «А черт с ним», — решил Захар, останавливаясь на крыльце закурить и отчетливо осознавая, что, поддавшись темному минутному чувству, совершил, видимо, крупный промах. «Что ж теперь, прямо ему под ноги? Ложись, пусть как слизняка топчет». «Ах, волчонок! Не на такого нарвался. Всю жизнь людям в глаза прямо глядел. А теперь что?» «Ничего. Съест, сволочь такая». Песчаные пологие холмы в редких кедрах вокруг поселка начали слегка, почти незаметно для глаза, подергиваться зеленоватой дымкой. Захар жадно вдохнул еле угадываемый знакомый запах зелени и впервые за все последние годы ощутил, что он дома, что это скудное, песчаное, утопающее на все четыре стороны в лесах пространство тоже своя земля, что этого у него никто не сможет отнять ни при жизни, ни в смерти. Ему стало невыносимо больно. Острыми загоревшимися глазами он обежал зубчатый далекий горизонт. Глава 14. Вечером, несмотря на упорное неодобрение Мани и ее настойчивые попытки удержать его дома, Захар пошел к Загребе. Он понимал Маню, но еще лучше он понимал, что если сейчас испугается и не пойдет, от этого нельзя уже будет потом оправиться. Было видно, что Загреба ждал. Он тотчас позвал Захара на жилую половину, отделенную от кухни капитальной стенкой из кедровых бревен и толстой массивной дверью, вручную затейливо окованную по углам. Как только Захар переступил порог, в глаза ему бросилась большая, прикрепленная к стене полка с книгами, и рядом с нею картина в золоченом багете, изображавшая двух обнаженных до пояса женщин с молочно-розоватыми грудями. Приоткрытую в другую комнату дверь виднелся угол спинки широкой деревянной резьбой кровати. Стол был уставлен бутылками с пивом, настойками, разнообразной закуской, соленой рыбой, вяленой медвежатиной, нарезанной большими кусками, остро пахнущим сыром. Посреди красовался графин с разведенным спиртом. Потирая руки, Загреба подмигнул Захару уже как своему. Он был теперь в хорошем шерстяном костюме, в мелкую полоску и белой рубашке с отложным воротником. От этого, вероятно, он еще больше помолодел, в глазах у него проскальзывала веселая насмешка. «Раздевайся, Дерюгин, к столу, к столу. Весь день кое-как на сухомятке. Давай!»